Лео, Сандра и Чезаре, к которым изредка присоединялся лейтенант Андреа, с наступлением ночи усаживались на палубе и вели нескончаемые дискуссии под бархатно-черным тропическим небом. Однажды они спорили чуть не до рассвета о судьбе женщин, о семье и браке. «Замужество, замужество!» — насмешливо пропела Лео. «Девушки изо всех сил стараются втянуть в него мужчин, а те прилагают столько же усилий его избежать. А над всем этим католическая церковь с нерушимым браком, устаревшим еще 500 лет назад. Лучше бы придумали, как сделать такую жизнь, чтобы люди не опускались в браке». «Совершенно согласна с вами, Леа». Голос Сандры дрогнул волнением. «Для церкви и государства проще всего запретить разводы, да и заодно средства против беременности. Бедные — ничего, плодите ребят, нужны резервы рабочей силы, нужны солдаты. Словом, все за счет нас, женщин». «Если бы я была гениальной», — Лео приставила к колбу растопыренные пальцы, — «я бы стала ученым и придумала настоящее средство от беременности. Просто пилюлька. Клянусь всеми святыми, мы, женщины, мигом бы отучили государство воевать. Каждая человеческая жизнь сделалась бы драгоценностью. Вот было бы здорово. Тогда каждого, кто изобретал что-нибудь для войны, для убийства, убивали бы самого мгновенно и беспощадно». «Увы, дорогая Леа, такие пилюли уже есть, называются Коновит, пущены в употребление американцами, говорят, надежны и безвредны. А ничего не произошло». «Все равно», — упрямо твердила Леа, — «они запрещены у нас церковью и правительством». «Что там далекие мечты?» — снова возразила Сандра. «Вообще, с браками дело идет все хуже. Я не видела удачного замужества. Самые лучшие из нас, очертя голову, бросаются замуж во имя ощущения безопасности, спасения от одиночества. Ничего более, никакой любви. И те редкие, что могут идти одни, настоящие женщины будущего, что бы там ни говорили придуманные мужчинами книги, пьесы и фильмы, сколько их, этих томов о счастливом браке, о правильной половой жизни. Бесконечное наставление: делай то, не делай этого, иначе не будет успеха, долгой любви, красивых детей. Наставление. И ничего более. Без понимания человека и его настоящих стремлений. А в других книгах пишут только о материальном успехе. Только деньги, заслуги, ордена. Будто нет никакой другой ценной жизни». «Положим, вам, женщинам, стало куда проще», — сказал Чезаре. «Есть множество доступных вам профессий. Вообще стало легче менять профессии, вернее, места работы. Возрос круг бродяг печати и искусства. Все больше стираются национальные особенности и изощренные традиции, возникшие в разных странах. Бродяжничество, воспетое многими писателями, вознесено над скучным повседневным существованием. Героем нашего общества стал бродяга, а не труженик-семьянин. А жизнь стоит на земле, на оседлости. И получается противоречие, ломающее все наши морали».